Раньше она бы с большим сомнением отнеслась к информации о том, что Выверт связан с СКП, но после Мендерса уже не была так уверена. Его определенно кто-то слил, учитывая анонимный донос. Работал на две стороны, и вторая, узнав об этом, решила избавиться. В таком ключе произошедшее сегодня имеет смысл. Хотя Мендерс и не должен был знать чего-то связанного с Фортуной, это пока не уходило на общий уровень. Но, ему же вполне могла одна сторона скормить что-то для второй, и вот результат, возможно, если подытожить. Мрак, вопрос с опекой над сестрой. Ожидал помощи в этом вопросе, помощи от злодея, странное решение. Сплетница, видимо, просто вопрос безопасности и сохранения жизни. Рэйчел Линд, она же адская гончая, судя по всему, убрать из розыска и найти для нее подходящее занятие. Регент, он же угонщик, это было сильно сложнее. В любом случае, разбираться с этим всем не ей, но ее сильно зацепил момент о том, что регент будет согласен быть стражем только в этом отделении. Почему? Один ответ ей напрашивался. Как и, возможно, причина резких перемен в поведении, наверное, уже бывших злодеев. А еще кое-чьи слова о том, что через месяц в городе больше не будет никаких банд злодеев. И тут в один из дней поймано сразу пятеро эскейпов, некоторые из которых более чем проблемные, как тот же Крюковолк или неудержимый Анили, которого вообще чудом схватила новая волна, буквально задавив толпой. И одна из их атак, кажется, что-то повредило в его маске, в итоге он не сумел больше пользоваться телепортом, лишившись обзора, и его скрутили, после дополнительно закрыв ему любой обзор. А теперь вот еще, судя по всему, четверо более мелких злодеев приходят с повинной, сами. Ханна очень не любила верить в приметы, совпадения и прочее. Но в последние дни все определенно вертится в одной личности, или так и норовит это сделать. Что скажешь, она уже дошла до кабинета Эмили Питгот, и кивнув сидевшему неподалеку оружейнику, продолжила стоять, планируя скоро вернуться обратно. Она, конечно, оставила у помещения с неформалами парочку офицеров СКП из доверенных, но если уж ребята пошли на такой жест доверия со своей стороны, нет причин заставлять их излишне нервничать, учитывая, что они, судя по всему, и так более чем на взводе. Я очень не люблю верить в совпадения, но почему-то у меня стойкое ощущение в том, что на днях ребята столкнулись с кем-то определенным, где им весьма доступно объяснили неправильность их действий. Это, возможно, объяснило бы и некоторую нервозность ребят. Директор Питгот с большой долей скепсиса посмотрела на нее, но затем вздохнула. Тоже к таким мыслям пришла. Да, спроси их прямо, без имени, не встречался ли им некто необычный в последние дни, не думаю, что они станут отнекиваться от такой формулировки. Что по их речи? Она обратилась к оружейнику. Девушка, она же, судя по всему, сплетница, и она же, Лиза Уилборн, страдает от высокой степени психического расстройства, но, судя по всему, не лжет. Или, по крайней мере, совершенно уверена в предоставленной информации, что, учитывая ее состояние, вызывает некоторые сомнения. Не думаю, что она лжет. Да и знания, вероятно, получены не в текущем состоянии, а ранее, просто она их некоторое время обдумывала, пока не довела себя до подобного состояния. Ханна покачала головой. Она видела подобное, хотя, конечно, выглядит все плохо. И если девушка не лишится причины беспокойства в ближайшее время, ничем хорошим для нее это явно не закончится. Брайан Либорн, он же Мрак, судя по всему, неблагополучная семья, родители не вместе. Отец выглядит нормально, мать же, из некоторых недавних снимков, по которым идет совпадение, вероятно, заядлая наркоманка. Есть сестра, имеются проблемы с обучением, так что, вероятно, не лжет, но необходимо уточнение ситуации. В случае же Лизы Уилборн, судя по всему, липовая личность. Следы тянутся не очень далеко, поможет только в случае не очень пристального внимания. По фото совпадений с кем-либо не нахожу, но, возможно, для этого необходимо более, тут он, кажется, замялся, не зная, как выразиться. Не столь изможденный вид иметь, верно, может быть, также где-то имеется в розыске как преступница или пропавшая, но пока совпадений нет. Что по двум другим? Рэйчел Линд, отчет в полицейском участке максимально неинформативен. Были на месте преступления, изучили. Виновный ясен, с места преступления сбежала и в дальнейшем на контакт не шла. По сути, это все дело касательно убийства приемной матери и приемных брата с сестрой. Конкретные обстоятельства неизвестны. До этого служба опеки забрала ее с пометкой на грани одичания, и первая приемная семья не справилась с таким ребенком. В итоге все закончилось дракой с сестрой, после которой ее забрали во вторую семью на уже более долгий срок, но, судя по всему, тоже не сложилось. Затем была третья и последняя семья. Судя по пометкам в школьном деле, были проблемы с обучением и социализацией, но примерно посещала школу и даже, судя по всему, была записана на уроки фортепиано. То есть все вполне может быть произошедшим во время Триггера, причиной которого послужил кто-то из ее приемной семьи. Директор Питгак потерла переносицу, тяжело вздохнула и жестом показала продолжать, что с последним, регент, он же, судя по всему, пропавший угонщик. Связь была не установлена, вероятно, по причине слабого использования силы, ограничивавшегося мимолетными импульсами управления, но при этом все еще неизвестно, не овладел ли он кем-то, верно, как и неизвестны требования для подобного и ограничения. Исходя из слов сплетницы, его цель – скрыться от отца, и, по какой-то причине, он, видимо, считает, что здесь лучшее для этого место. «Не продолжай», – Питгак поморщилась, – «только заявившегося к нам в город на огонек сердеется для полного счастья не хватает. Его ведь и не нужно представлять так, чтобы об этом стало известно, хотя в целом соглашусь, что вся эта ситуация ощущается странно и необычно. Но по ощущению, ребята очень хотят перейти на светлую сторону», Ханна даже выделила это кавычками, хмыкнув, иначе она и не знала, как описать ситуацию, с, по сути, мелкими злодеями, двое из которых имеют определенные пятна в своем прошлом. Директор Питгат откинулась на стуле и какое-то время смотрела в потолок, прежде чем вновь вернуться к ней с серьезным взглядом, сцепив руки над столом. Тогда так, предварительно озвучиваешь им согласие, на всех четверых, но необходима беседа с каждым из них более детальная, в ходе которой будет все обсуждено. Если не договоримся, гарантия на возможность покинуть город без преследования, если сами не выкинут какую-нибудь глупость, под мою ответственность. Так точно, мэм. Отсалютовав, Ханна направилась обратно. Да уж, странности явно не спешат закончиться в ближайшее время, не так ли? Эмили вновь обратила свой взор к потолку, пока оружейник, словно безмолвный робот, о котором, на самом деле, было очень легко забыть, если не смотреть на него, он мог буквально неподвижно сидеть долгое время, что-то постоянно изучая на своем внутреннем визоре. Ему еще предстоит проверить оставшуюся часть диалога с неформалами, но вряд ли там будет что-то неожиданное, скорее, уже просто формальности. Даже касательно своего вопроса, она практически уверена в ответе. Вопрос лишь в том, что же произошло такого, что несколько неуловимых, довольно удачный набор сил для «бей-беги», была вынуждена признать она, как и отсутствие каких-то проступков, которые бы привлекли к ним пристальное внимание кого-либо, злодеев, буквально пришли к ним с повинной, явно находя это лучшим выходом из возможных. Их искренность, конечно, под вопросом, но все же, встреча с неформалами закончилась практически штатно, они действительно обсуждали дальнейшие действия и договорились, что они готовы сходить обратно за оставшимися товарищами и снова вернуться, для более детального обсуждения. Разве что, ее вопрос про не встречался ли им некто необычный в последние дни вызвал явный ступор у обоих и даже некую панику. А потом, сплетница, кажется, облегченно вздохнула и ответила: да, было дело, но, пожалуйста, не расспрашивайте об этом, это не опасно, просто не надо, да, что показалось ей, мягко говоря, странным. Им встречался не один некто необычный, это бы объяснило реакцию, если бы они подумали, что спрашивают о ком-то не том. В общем, лично ей понятнее не стало. Если допустить, что речь шла про Фортуну, то они успокоились, потому что подумали, что вопрос не про нее, или потому, что вопрос про нее. Оба варианта звучит как-то тревожно, на взгляд Ханны. Да и еще эта странная оговорка, или скорее бормотание сплетницы, начавшей грызть ногти, до крови. Девочке явно было плохо о том, что страшно, но безопасно. Да, очень страшно, но очень безопасно. Все будет хорошо, да. Миссис с некоторым беспокойством порой поглядывала на Карлоса. Тот после собрания явно вернулся сам не свой. Сказали что-то, что нельзя говорить им. Это хреново. Потому и интересно, и ему явно прилетит, если все же проболтается. Стояку может с рук бы и сошло, но и гида же капитан, тем более старающийся, порой излишне сильно, как по мнению самой Висты, уж больно хочет выслужиться, но его право, Виста себя командиром никогда не видела, и не особо то и хотела. Ей достаточно было осознавать себя героем и творить добрые дела, ведь это то, чем и положено заниматься героем, да. И вот Карлосу как-то бы хотелось помочь тоже, но не особо понятно как. С ним, вроде бы, поговорил Дин, но, кажется, после этого уже оба стали какие-то обеспокоенные. Вообще зашибись. Она вновь обратила внимание на новенькую, которая, кажется, что-то готовила на кухне. Виста любила подшутить так иногда над кем-то, резко выскакивая у них из-за спины, до этого будучи в совершенно другом краю помещения. И вот вроде тут у них насекомых нет, как и во всем здании СКП, когда оружейник, наверняка с подачи дракон. Она добрая леди, учащая железного дровосека как быть человечным, спросил, не желает ли Фортуна, чтобы в комнате стражей система очистки была отключена, на что она просто отмахнулась, говоря, что это не критично, хотя при этом сказала, что было бы неплохо, будь где-нибудь в радиусе ее силы, когда она в здании СКП или хотя бы в комнате стражей, помещение, где она бы могла иметь что-то вроде мастерской с насекомыми и где она могла бы активно пользоваться этой частью силы так, как угодно ей, даже уточнила, что это вообще не обязательно, чтобы было где-то в здании СКП, подойдет какой-нибудь подвал, комната, квартира, что угодно, в общем, что они могут без особых сложностей ей оформить. Оружейник призадумался, но в итоге сказал, что примет запрос к рассмотрению, тьфу ты. Но так вот, Тейлор совершенно не боялась. Она уже не первый раз пыталась так подшутить над ней, но Фортуна совершенно не реагировала, как бы она ни подкрадывалась или что бы ни делала. Даже сейчас, когда во время готовки, ничего острого в руках у нее было, Виста понимала, что подшучивать тогда, когда это может привести к травмам или ранам, явно не стоит. Она неожиданно появилась за ее спиной, Тейлор еще до того, как мисс Сихот что-нибудь сказала или сделала, резко присела, скрываясь с ее поля зрения, а затем возникла вновь, хватая ее саму за бока и поднимая над собой, смотря ей прямо в глаза, вертолетик, и оскалилась. А Виста только сейчас осознала свое положение, и что именно хочет сделать это придурочное. Ты, не, посмеешь, вертолетик, вертолетик, вертолетик. Деннис явно заметил происходящее и начал громко скандировать, да еще и хлопать в ладоши. Кошмар, ей это будут припоминать еще явно очень долго. Глава 25. Примечание к части. Эта глава, на самом деле, стала некоторой неожиданностью для меня самого в момент написания этой части текста, породив целую дальнейшую ветку связанных событий, и, полагаю, 27 глава меня привела в итоге в какой-то внутренний восторг, особенно при учете, что такая ветка вообще не планировалась изначально. Вот мы и встретились, Фортуна, или тебе удобнее по имени, Тейлор, мужчина, выглядящий, допустим, эпатажно, на что Кайзер лишь хмыкнул, поприветствовал ее. Что ж, необходимо было определиться с костюмом. Кайзер ей уже показывал его прикидки, в целом, продолжая идею какого-то относительно серьезного и строгого, но при этом явно женственного стиля, возможно, даже с каким-нибудь цилиндром на голове, но это уже исключительно ради хохмы и некоего завершения образа. Картинка в голове выглядела в целом неплохо, но Тейлор как будто хотелось попробовать что-то свое. Она попробовала в интернете поискать какие-то варианты и образы, но словно все не то. Может, этот мужчина предложит что-нибудь интересное, и вам здрасте. Как вам удобнее, так и обращайтесь. Хорошо, Тейлор, присаживайся. Ты ведь в курсе, зачем я тебя пригласил? По поводу костюма, в целом верно. Речь скорее про общий образ, но костюм – это неотъемлемая часть образа. То, какой тебя запомнят люди, волнует тебя популярность или нет, но образ довольно важен. Если не ради тебя самой и репутации как нынешней, так и будущей, то можешь рассматривать как некую косвенную помощь себе и своим новым товарищам. Все дополнительные товары, связанные с вашими образами, идут в бюджет конкретно этого отделения, ну, помимо, безусловно, отчислений вам самим, что ведет к тем или иным улучшениям для вас, как в целом, так и просто положительные ответы на ваши запросы, которые требуют какого-то финансирования. Пока что мы друг друга понимаем, безусловно, и Тейлор действительно понимала. Пусть и другими словами, Кайзер ей это уже объяснял, в основном, конечно, уповая на ту самую личную репутацию и ее общую значимость, и что именно благодаря ей можно порой не жестить там, где без репутации явно бы пришлось, нежели на косвенные эффекты, затрагивающие окружающих, но и про это упоминал. Прекрасно, просто прекрасно. У тебя уже есть свои идеи по костюму и образу, есть некоторые представления, но, если вы не против, хотелось бы послушать ваши предложения, прежде чем озвучивать свое. Может быть, что-то из ваших предложений окажется достаточно интересным. Мужчина перед ней лишь легонько поправил свои небольшие круглые очки с желтоватыми стеклами и хмыкнул. Как пожелаешь. И у него действительно был ряд набросков, в которых Тейлор могла узнать себя в разных нарядах, не излишне детализированные, но определенно угадываемые. Также, каждый из образов сопровождало некое пояснение и дополнение, которое, на его взгляд, должно соответствовать такому образу. В основном что-то вроде гордое, добродетельное, нежное, холодное, вдохновленное и прочее. Заготовок было немало, но идею в каждом конкретном случае она улавливала. Единственное что, во всех случаях на ней была маска, закрывающая так или иначе большую часть лица, что, кажется, не совсем устраивало уже Кайзера, но в целом он оставил это решение полностью за ней, как и костюм в целом. И даже когда они закончили с просмотром, Тейлор все еще не определилась. Ей казалось, что было что-то, за что она зацепилась, но вот не могла опознать это, потому сидела и вглядывалась в ряд листков с разными образами под внимательным взглядом Дэвиса. К своему стыду, она не сразу осознала, что совершенно не знала, как его зовут, продолжая в мыслях звать его просто мужчиной, но потом все же уточнила. Но ей объяснили, что это была небольшая проверка. По сути, он сам должен был представиться, когда она вошла. Ну, или она могла прочесть это на его столе, да, тут Тейлор явно бы покраснела, если бы не Кайзер. Но в целом, поведение, при котором она сама заботится о подобном, тоже является частью образа, и ему это было интересно. И вот прошло уже минут 15, как она смотрела, но ее и не думали прерывать. И тут что-то щелкнуло. И, кажется, даже Кайзеру понравился вариант, и он его слегка дополнил, раз уж Эскапе так хочет подобное. А можно два костюма? Хм, что ты имеешь в виду, Тейлор? Смотрите, изначально у меня была мысль по поводу относительно строгого и делового костюма, но при этом достаточно женственного, в темных или даже черных тонах. Но мне казалось, что чего-то не хватает. Сейчас мне пришла в голову мысль. У медали ведь две стороны, да, и вот, почему бы не быть одному серьезному костюму, ну не знаю, например под вечерние патрули или если планируется какая-нибудь драка или просто ожидается. А вот второй, для всяких пиар-патрулей. Что-то вроде греческой тоги, почти полностью закрытой, почти все в белых тонах. На лице же можно сделать половинчатую маску в тон костюму, что будет в одном случае на одной половине лица и одного цвета, а во втором случае, на другой половине и другого цвета. Ну знаете, для народа всегда удача, а для злодеев как бы неудача. Тейлор прям вдохновилась своей идеей. Обычно у нее с этим все довольно плохо, но сейчас ей казалось, что в голову ей пришло что-то действительно стоящее. Дэвис критически посмотрел на нее, еще раз окидывая взглядом, чему-то покивал, и взял чистый листок и карандаш, начав быстро и ловко черкать на нем. Спустя пару минут она увидела практически то, что имела в виду. Да-да, именно оно, хм, идея мне понятна. Со вкусом и людям такое точно понравится, да и мерча считай, минимум в два раза больше, что всегда хорошо. Единственное, что меня сильно беспокоит, Тейлор, вопрос безопасности. Оба этих наряда совершенно не предполагают защиты. Хотя, конечно, можно попробовать что там, что-то сообразить под одеждой, но в случае итоги это явно будет заметно со стороны, да и в любом случае не сильно серьезная защита. Ах, это, думаю, тут можно не беспокоиться. Можете обратиться к оружейнику или мисс ополчения, или куда-нибудь повыше, например, даже к генеральному директору СКП, вам подтвердят это. Да и в любом случае, если кто-то сумеет по мне попасть и нанести существенный ущерб, меня не спасет даже броня оружейника, а в ином случае, скорее будет лишь замедлять, отмахнулась она, совершенно не заметив явно удивленного взгляда еще с середины речи. Серьезно, если я обращусь с таким вопросом лично к Ребекке Коста Браун, она действительно подтвердит это? В голосе Дэвиса мелькало какое-то веселье. Думаю, да, хотя, полагаю, нет необходимости обращаться действительно так высоко, но, если это единственный, кто вас убедит, думаю, можно и к ней, или к кому-нибудь из триумвирата. Дэвис вновь окинул ее внимательным взглядом. Интересная ты девушка, Тейлор, ладно, я тебя понял. Пока приму за рабочую версию эту идею и финальный вариант продемонстрирую тебе позже, где разберемся уже в деталях. Заодно и уточню сказанное тобой, тут он явно хмыкнул. Почему вас это веселит? О, на самом деле, секретарь Ребекки Коста Браун, моя сестра. Так что, как ни странно, я, в целом, действительно могу у нее спросить подобное без особых проблем. Но, по очевидным причинам, предпочитаю не пользоваться возможностью обращаться так высоко по поводу и без. Ты точно уверена в сказанном, юная леди? Мне сделают выговор, если это окажется глупой шуткой. Я-то, конечно, переживу, но вот репутация будет в целом подпорчена, притом не только моя, но судя по его выражению лица, его все это не особо волновало. Ну, относительно выговора, по крайней мере так подсказал ей Кайзер, да и ей самой показалось так же. Она определенно знает про меня, так что все будет хорошо, согласно кивнула Тейлор, даже слегка прикрывая глаза. Ну и славно. Конечно, надо будет еще подумать о том, как подобное представить публике, но это уже наша работа. Хотя, если ты действительно сможешь быть всегда чистенькая во всех смыслах, в любом из костюмов и вне зависимости от произошедшего, демонстрируя действительно невероятный уровень удачи, для всех выглядя всегда идеально, то это еще как-то можно будет обставить. Гвардия наверняка вой поднимет, но высокий риск, высокая награда, не так ли? Касательно образа в целом, еще подумай, но как я вижу, ты, кажется, неплохо представляешь, чего я от тебя ожидаю в этом вопросе. Так что, когда решим вопрос с костюмом или костюмами окончательно, обсудим и это. Приятно было познакомиться, Дэвис встал и, проводив ее до выхода из кабинета, вежливо пожал ей руку, и дождавшись, когда она уйдет, вернулся обратно. Ну что, как оно, ад, не так ли? Деннис первым заметил ее возвращение. Разве, как мне показалось, Дэвис милейший души человек, при этом сложила руки в замочек и в целом приняла какую-то позу с выражением лица, которую Кайзер обозначил в целом как няшная, хоть термин и был ей незнаком, явно для создания наибольшего эффекта. И оно явно сработало, ибо не только стояк на нее посмотрел с неверием, но и все остальные. Разве что Дин хмыкнул, закатив глаза. Ладно, шутки в сторону. С костюмом определились, а то некоторых порой неделями мурыжат регулярно туда-сюда дергая. У нас вроде относительно легко все это проходило в целом, но в том же Бастоне как слышал, хоть вешайся. Думаю, да, если все получится, думаю, это будет большим сюрпризом для всех, а быть загадочной Тейлор определенно нравилось, как и ряд других образов. Она находила все это веселым и забавным, явно расслабляясь внутренне. «Ты не собираешься говорить, не так ли?» — хмыкнул Дин. «Не», — согласно покачала головой она, уже присаживаясь на диван и листая каналы по телевизору. Ей действительно понравился ее выбор, хотя упоминание Кайзером про необходимость каких-то очков стиля при таких нарядах она не очень поняла, а объяснять паршивец отказался. Собственно, а почему бы и не уточнить у тех, кто может знать? Ей почему-то казалось, что это наверняка связано с играми, раз очки. Деннис, что такое очки стиля? Ась, ну в играх типа когда дерешься с кем-то, как круто и оригинально ты их убиваешь, не повторяясь в своих действиях. Ну или комбинируя это как-то стильно. Откуда ты это услышала? С каким-то скепсисом стояк посмотрел на нее, не Дэвис же такое упоминал, правда? Нет, так, просто услышала, внутренне хмыкая от ранней мысли Кайзера, особенно учитывая ранние слова самого Дэвиса, а у него что, фамилии нет, на табличке с именем просто было Дэвис. Как бы есть, но там что-то действительно страшное на немецком, какая-то зубодробительная конструкция, так что для всех он просто Дэвис. Как узнавали, менять отказывается, семейная гордость, и лыбиться стоит, вроде даже разузнать пытались, там, кажется, у его предков короче фамилия. Словно каждый следующий добавляет к фамилии что-то еще, и так тянется уже какое-то время, стояк явно недовольно цикал. Не завидуй, что кто-то придумал что-то интересное и пользуется этим, чтобы бесить окружающих, раньше, чем ты, и теперь фишка уже занята, мягко попенял ему Галланд, при этом совершенно не сдерживая улыбку. Ощутив появление двух новых сгустков эмоций, Дин внутренне подобрался. Ему сообщили, что это произойдет и что последствия могут быть не самыми радужными, совершенно не называя причин, просто ставя перед фактом. Есть проблема, но прямо сейчас решить ее иначе не выходит. Единственное, что он получил, но, судя по эмоциям мисс ополчения, Ей самой все это сильно не нравилось. София и так ощущалась, как клубок негативных эмоций, еще и пребывая на взводе после тренировки. Поэтому он встал и заранее занял такую позицию, чтобы это не казалось точно намеренным со стороны самой Софии, но при этом он был бы достаточно близко, чтобы хорошо слышать, и, возможно, успеть что-то предпринять. Там, конечно, будет мисс ополчение, но учитывая силу Софии, сдержать ее, не заковывая в какие-нибудь электрические наручники, явно не выйдет. Раздался короткий гудок, сообщающий о том, что свои, и затем в помещение таки зашли мисс ополчение и призрачный сталкер, уже снимающая маску, но тут, кажется, что-то заметившее, просто безумная вспышка ярости и гнева, и когда уже хотела кинуться вперед, ее плечо сильно сжало мисс ополчение. «Спокойнее, София, я в курсе, что между вами присутствует ряд разногласий, но вы обе отказались от перевода куда-либо». Тейлор изъявила свою готовность не развивать конфликт в какой-либо степени дальше, и то же самое ожидается и от тебя. Я ясно выражаюсь, несмотря на серьезный тон мисс ополчения, который они слышали весьма редко, если были не в патруле, София, судя по лишь нарастающему негативу, абсолютно точно не понимала, ну либо понимала, но совершенно не собиралась соответствовать ожиданиям. Остальные тоже подобрались, хотя Деннис, кажется, скорее с интересом как к шоу, но остальные действительно напряглись. «Какого хуя ты тут делаешь, Эберт?» Наступила показательная тишина, во время которой Фортуна вообще не обратила какого-либо внимания на происходящее, копаясь в телефоне. «Мисс ополчение, вы что-то хотели?» «Сука!» – буквально прошипела София. «Не смей, блять, меня игнорировать!» И тут же, мигнув, резко бросилась вперед, выходя из тени лишь для удара кулаком явно в направлении головы Фортуны. Что он, что мисс ополчение, что Эгида и даже Виста дернулись в попытке остановить происходящее, но, к их удивлению, ничего не произошло. Судя по всему, София вложила чрезмерно силы в свой удар и от гнева даже не контролировала свои движения, так что, когда промазала, просто упала прямо на диван плашмя. А промазала она потому, что прямо в момент удара Тейлор наклонилась к столу и, взяв горсть винограда, поднялась с места. Это выглядело настолько естественно, что, казалось, просто абсолютно случайно и ненамеренно. Но опыт вчерашнего явно говорил об обратном. И пока София, еще больше пыша гневом, поднималась, Тейлор уже обошла стол и подошла к мисс ополчение, смотря прямо на нее. Тейлор, та-таки обратилась к ней, явно обеспокоенная происходящим как бы не меньше остальных. Происходит явно что-то странное и неправильное, не так ли? Тейлор просто выбрала позицию полного игнора. Зная Софию, если между ними действительно имелся конфликт, такое ее просто взбесит до невозможности, особенно, если она ничего с этим не сможет сделать, например, избить. Но в возможности избить Фортуну кем-либо из здесь присутствующих, он вполне обоснованно сомневался. «Слушаю», — наклонила она голову на бок. Мисс ополчение хотела было остановить очередной выпад Софии, но ее рука как дернулась, так и замерла, явно что-то заметив. И правда, мгновение спустя, Тейлор крутанулась на месте как в каком-то танце и удар прошел мимо нее. Но теперь София была рядом и попыталась схватить Фортуну, но та уже направилась к кухне, непринужденно избегая и этой попытки, и шла вся, раскачиваясь из стороны в сторону, совершая какие-то глупые и нелепые движения, но каждая из попыток Софии как-либо ее ударить заканчивалась буквально ничем. «О, Хес, кажется, успокоилась?» «Нет, ему явно показалось. Теперь это буквально леденящая ярость, но судя по тому, что София встала спокойно, в руки она себя взяла, да и никто больше не пытается ее остановить, видимо, поняв, что как бы Софии не хотелось, она ничего не добьется на этом поприще. И тут София, просто в образе тени быстро приблизившись, просто встала прямо позади Тейлор. И ничего. Фортуна спокойно себе что-то берет из холодильника, пока София, не двигаясь, стоит за ее спиной. В какой-то момент она резко рубанула ладонью так, что должна была ударить Тейлор по спине, но та резко нагнулась сильнее, начав что-то искать на нижних полках. Это, блять, просто смешно, сука. Что за пиздец? Дин, позови ее. София совершенно не изменила своей позиции, стоя прямо за ее спиной и бездействуя. Кажется, его посетила догадка. Тейлор. Да, она просто повернулась, смотря прямо на Софию. Точнее, взгляд-то ее, кажется, был направлен в его сторону, совершенно игнорируя, что там стоит на пути призрачный сталкер. Он даже интереса ради, шагнул в сторону, и Тейлор явно повела головой за ним, ожидая, чего он от нее хочет. При том, что шагал-то он так, чтобы его практически полностью закрывала София. Сам он Тейлор видел очень условно в таком положении. София тут же громко захлопала в ладоши прямо перед лицом Тейлор, совершенно не обратившую на это внимания. Ну так, и наклонила голову в ожидании вопроса. «Ау, блядь!» София наклонилась и прокричала Фортуне практически в ухо, также без какого-либо результата. Ни зрачки не дрогнули, ничего. Сталкер даже предприняла попытку плюнуть ей прямо в лицо, но Тейлор уже в момент плевка плавным движением двинулась вглубь их кухонного закутка, доставая кружку и наливая себе взятого сока. «Ребят, что происходит?» И, кажется, искренне недоумевала, или абсолютно точно делала вид этого. А стояла гробовая тишина, все остальные, кажется, тоже осознали, но как-то не понимали, как на все это реагировать, и надо ли вообще, ведь София может и переключиться. Тейлор было двинулась к выходу с этого кухонного закутка, но путь ей преградила Хесс, встав так, чтобы пройти, не столкнувшись было невозможно. И в тот же миг, Тейлор схватилась за ближайший стул и развернув его в направлении к ним, таким же плавным движением, словно в этом и был изначально ее план действий, уселась. «Ну и ладно, помолчим. Тейлор, ты серьезно находишь происходящее нормальным?» Как-то не до конца уверенно подбирая слова, все же спросила мисс ополчение, сразу же привлекая внимание Софии, но она быстро переключилась обратно, явно ожидая ответа. «Что именно? Это ж вы молчите, я-то тут при чем? Тейлор, могу я тебя попросить открыться для моей силы?» Хм, ее кажется действительно заинтересовал его вопрос, для чего? «Хотя бы ненадолго, пожалуйста». Фортуна пожала плечами, а мгновение спустя в его сознание ворвался новый эмоциональный поток. Внутри Тейлор он ощущал какой-то словно странный сгусток, очень слабо улавливаемый его силой, но определенно не похожий на второй набор эмоций, что показалось ему при первой встрече. Действительно показалось, и сейчас Тейлор была максимально спокойна, и даже, кажется, слегка озадачена происходящим. Он прошел в сторону, встав так, чтобы взгляд Тейлор при попытке смотреть на него, был направлен четко на Софию. Но не тогда, когда он шел, не тогда, когда остановился, изменений не было. Скорее росло общее недоумение. Она ее что, буквально не видит? Эберт вновь склонилась прямо на Тейлор и буквально прорычала ей в лицо София. Она совершенно не реагирует на Софию, не видит и не слышит ее, подытожил он, надеясь, может, хоть этим вызовет какую-то реакцию, но все, что он уловил, что, когда он начал говорить это, интерес Тейлор к нему пропал ровно до момента, пока он не закончил, что за, и еще, кажется, очень выборочно игнорирует озвучиваемую информацию. Кажется, она даже сейчас меня не слушает, а Тейлор, как будто подтверждая его слова, слегка закачала телом, словно в такт какой-то песне, совершенно игнорируя до сих пор нависающую практически вплотную Софию. Полагаю, когда она сказала, что сделает все, чтобы избегать любых конфликтов, она, судя по всему, была более чем серьезна. Невероятно, мисс ополчение, кажется, недоумевала не меньше их, и вновь ноль реакции. Тейлор, да-да, она открыла глаза, вновь повернувшись в его сторону, и не обращая внимания на препятствие. Ты странная, допустим, и, она явно начала веселиться. Сколько всего стражей в Брактон-Бей, можешь их перечислить? На него глянули со скепсисом, но пожав плечами, согласились на его игру, какой бы она ни была. Эгида, Стояк, Кедвин, Галланд, Виста, ну и теперь еще Фортуна. Никакой внутренней запинки, абсолютно уверена в сказанном. И, конечно же, никакой реакции на текущую речь. Пиздец, блять, гневно прорычала София и хотела было развернуться и уйти прочь, но резко остановилась. В ней вновь мелькнула огромная вспышка ярости и гнева, и она со всей силы ударила по холодильнику. Притом ему показалось, что он даже услышал какой-то хруст. После чего, возвращаясь к ледяной ярости, удалилась прочь в направлении своей комнаты. Вау, Деннис начал как-то неуверенно хлопать. Деннис, серьезно, сейчас вообще неуместно. Да ей, судя по всему, вообще до фонаря, пока мы сами не прекратим эту тему, разве нет? Полагаю, что так, Дин лишь вздохнул. Ближайшая и лучшая его догадка, влияние властелина, что соотносилось бы с изначальным заявлением Софии, но он не ощущал вообще ничего. Никакой коррекции. Он встречал попадавших под различные влияния людей. Ради одного дополнительного тестирования, Его даже возили в отделение СКП Лос-Анджелеса, когда там был человек как раз после чужого влияния с рядом уже выясненных установок. И пока они дожидались какого-то другого типа, способного убрать этот эффект, было решено проверить, может ли он замечать подобное чужое вмешательство. И действительно, мог. Для него это ощущалось как словно мелодия, и она звучала размеренно и плавно, когда было все нормально. Но когда сознание человека искажалось из-за каких-то установок вроде «не видеть», «не слышать», мелодия начинала ощутимо дрожать, в зависимости от степени вмешательства. Его затем еще пару раз приглашали на тестирование, судя по всему, уже от других типов властелинов, чтобы убедиться в эффекте, и что это было не просто совпадение в конкретном случае. И теперь он был своего рода детектором самого опасного вида властелинов в СКП ВСВ. В другие города его не дергали, там, судя по всему, свои в наличии были или уже налаженные связи, так что сильно его подобное не обременяло, и в какой-то мере даже радовало, что таким фактом своих возможностей он дает остальным некую дополнительную уверенность. А вот тут, сейчас мелодия была идеальна. Возможно, даже чересчур, ничего четче и громче ранее он не слышал, но считать это эффектом властелина, было бы уже верхом паранойи, не так ли? Учитывая, что и подтвердить бы подобное он никак не мог. Это как сказать, что человек виноват в том, что делает что-то слишком хорошо, при том о чем-то, что, возможно, вообще не в его власти. У тебя слишком красивый почерк казалось подходящим по уровню нелепости, а ведь он встречал тех, кто даже не стараясь пишет чуть ли не каллиграфически. Тейлор, безусловно, могла закрываться от него, судя по всему, по желанию, но закрыться – это явно не то же самое, чтобы так плавно влиять на мысли, свои либо чужие. В общем, как бы странно все это ни было, судя по всему, Тейлор просто игнорирует Софию в самом буквальном из смыслов, а ее безумная координация позволяет при этом хоть и выглядеть местами нелепо, но сохраняя естественность происходящего, возможно, в первую очередь для нее самой, ее-то явно не смущают странные действия или поведение с ее стороны, вызванные успешными попытками избегать Софии. «Ладно, ребят, я какое-то время побуду тут, скорее, для собственного спокойствия, полагаю, нежели из действительной необходимости, если что, не обращайте на меня внимания», и мисс ополчение устроилась в их, в данный момент, пустующем компьютерном уголке и достала блокнот с карандашом, явно решив оформить свои мысли. Он замечал за ней подобное, и да, Дин, присматривай за Софией, пожалуйста, и если что-то будет не так, сообщи мне. Хорошо, согласно кивнул он, и сам собираясь присматривать за ней. До какой-то совершенной глупости София навряд ли бы додумалась, не похожа она на такого человека, а попытка напасть на Тейлор, судя по всему, буквально лишена смысла, и, кажется, София это поняла. Нет, она наверняка еще не раз попробует, как минимум из некого спортивного интереса, но как ему казалось, она скорее попытается придумать что-то другое, такое, что проигнорировать совершенно точно не выйдет. Почему-то ему казалось, что Софию ждет еще больше разочарований, но, с другой стороны, сейчас она куда как спокойнее, чем вчера и сегодня ранее днем. Словно до этого она металась в некоем потерянном состоянии, а теперь нашла точку фокуса. Если тенденция сохранится, возможно, это не так уж и плохо. За Тейлор, почему-то, не переживалась совершенно, она явно демонстрировала нулевую необходимость в подобном. Нет, возможно, будь речь про Лунга или еще кого-нибудь такого же калибра, но это совершенно другое, не так ли? Бросив взгляд на Тейлор, он заметил, что та уже сидит спокойно копается в телефоне, иногда бросая взгляд на до сих пор работающий телевизор. По сути, возвращаясь к поведению, когда они все сидели тут и занимались своими делами, патрулей, сегодня, по очевидным причинам, для них не было, но и просто расходиться по домам никто не горел желанием, тем более, в свете того, что кто-то высокопоставленный в СКП сливал информацию, не до конца известного толка на сторону, потому всем, как минимум, рекомендовали провести выходной здесь, и в идеале, и их родителям, как минимум до выяснения дополнительных обстоятельств, и этой рекомендации многие даже послушались. Но почему-то Дину казалось, что не столько ради безопасности, а скорее узнав, что это касается всех стражей и их родителей, из желания познакомиться с последними и явно как-то обсудить все это хоть с кем-то, кто может понять. Глава 26. «Ой, а это кто?» – Тейлор, игнорируя попытавшегося окликнуть и даже остановить ее офицера из КП рядом, быстрым шагом направилась к намеченной цели, которая ее явно заметила и пребывала в каком-то одновременно подобии облегчения и ужаса, судя по ее позе, как сообщил ей Кайзер: «Здрасте, здрасте, а вы кто?» И внимательно смотрела на замерших сплетницу, Мрака, регента и адскую гончую, пусть в масках, но в гражданской одежде. Пересеклись они действительно случайно. Все здание СКП для Тейлор было слепой зоной из-за буквального отсутствия насекомых. Нет, где-то в самых забитых углах была парочка, но стоило им попытаться покинуть свой закуток, смерть, что делало процесс с максимально бессмысленным. В данный момент она вообще шла проведать отца в зоне отдыха, и в целом поинтересоваться у него, как ему тут. Можно, конечно, и позвонить, но хотелось личной встречи. Одной гулять по зданию ей, почему-то, не разрешили, и на выходе из закутка стражей, по сути являвшегося неким тупиковым ответвлением, она наткнулась на дежурящих офицеров СКП, один из которых и отправился сопровождать ее дальше. А тут такая неожиданная встреча, ранее виданная, и в тот момент сильно ее напугавшая, четверка. Но теперь они явно смотрят на нее с какой-то опаской и даже ужасом. Ну, по крайней мере, двое из них, что заставляло Тейлор слегка хихикать про себя. ПП потенциально, НН новые РРР рекруты, голос сплетницы ощутимо дрожал, но Кайзер, на ее вопрос о том, не слишком ли она ее боится, лишь сказал, что это не совсем страх, ну или не только он. Прекрасно, просто прекрасно, рада знакомству, я Фортуна, открытый Кейп, и протянула руку для рукопожатия, которую никто не спешил пожимать, ага, ага, и буквально вся поза сплетницы показывала, словно она что-то хочет спросить, но как будто или не знает, что, или не знает, как это сформулировать. Но Кайзер, судя по всему, прекрасно понял эти «а-а-а», как бы ее это ни удивляло. «Это какой-то специальный язык умников?» «Да-да», — вместо нее ответил Кайзер, отчего у сплетницы, явно сумевшей распознать это, перехватило дыхание, но затем, кажется, она резко выдохнула и выглядела куда более расслабленной, чем пары мгновений ранее. «Все прекрасно, я думаю», — с каким-то придыханием сказала сплетница, и рухнула без сознания, действительно удивляя Тейлор. «Я ни при чем, серьезно», — тут же она посмотрела на напрягшихся офицеров СКП. «Она просто слишком устала, ей бы поспать», — как-то нервно посматривая в ее направлении, — сказал Мрак, беря свою подругу на руки. Адская гончая все это время буравила ее взглядом, даже когда сама Тейлор игнорировала это, но словно свербела в затылке, так что она повернулась и уставилась в ответ, несколько раздраженная подобным. К ее удивлению, Кайзер даже не стал ее как-то поправлять. «Это что, верная реакция?» «Практически». И действительно, после недолгих гляделок, та отвела взгляд, переведя его куда-то в сторону. Тут вдруг в ее направлении шагнул регент и пожал ей, до сих пор протянутую руку. «Жан-Поль, только ты с...» громким шепотом представился он. «Ты ведь не планируешь переставать быть тут стражем?» «Верно, абсолютно», она не до конца понимала, что происходит, но Кайзер веселился, да и она за компанию была в хорошем настроении. «Замечательно», — хмыкнул он и вернулся к своим, доставая телефон и копаясь в нем, явно забыв о всех присутствующих. Офицеры СКП после небольшого переглядывания пожали плечами друг другу, а затем все разошлись в нужных им направлениях. Отца она в итоге застала слегка поддатого, в какой-то излишне многочисленной компании. Там вообще несколько групп образовалось, и все, кажется, прекрасно проводили время. Большинство было в форме СКП, пусть и не закованные по полной, а скорее по минимуму, все остальное сложив в сторонке, где она могла это видеть, и часть вообще офисников. И то тут, то там, видимо, были родители стражей. Кто-то общался друг с другом, кто-то исключительно с офицерами СКП, но, судя по всему, все нашли с кем поболтать. Кажется, некие офицеры тоже были слегка подвыпившие, но при этом она явно видела нескольких тех, кто внимательно смотрел за всеми, при этом продолжая участвовать в общей беседе. Типа, у некоторых выходной, а другие на работе, в общем, не ее дело. Встреча прошла несколько неловко, ее отец явно чуть перебрал и полез ее всем представлять, словно какую-то принцессу на выданье, безумно смущая саму Тейлор. И Кайзер, падла такая, даже не вмешивался, сохраняя некий образ, а оставил ее отдуваться со всем этим саму. В итоге кое-как она отвертелась и ушла обратно. Было как-то скучновато, на полигоне ей пока делать было нечего, по сути. Нет, она, конечно, могла потренировать свое руконогомаханье, но ей было явно далеко до того, что демонстрировал Кайзер, а так палиться смысла не было. И, кажется, она своими мыслями пробудила дракона, закатывая заранее глаза, ощущая веселье Кайзера и явно какую-то его очередную мудреность дальше. Ну, это касается этого самого руконогомахания, как ты выразилась. В данный момент, действительно, публично заниматься подобным смысла нет, если, конечно, не желаешь дальше боевку отыгрывать исключительно самостоятельно. Кайзер хмыкнул на такое, но тренироваться в этом направлении ты все еще более чем можешь. При этом, по сути, очень и очень страшно жульничая. Многозадачность, да, она самая. И как это связано с этим? Это немного сложная и очень специфическая штука, но я практически уверен, что ты с твоей силой должна натянуть конкретно эту сову на этот глобус. Что? Прости. В общем, идея такова. Тебе вначале надо все же немного действительно потренироваться в реальности. Не то чтобы прям серьезно, а скорее цель прочувствовать тело, прочувствовать каждый свой удар, свое движение. Им не обязательно быть прям точными и выверенными, вообще нет, не на этой стадии. Просто им надо быть и тебе надо суметь их прям хорошо ощутить. Дальше самое интересное. Надо как бы детально воссоздать образ самой себя из этих самых ощущений в своем сознании. Представить, что этот образ двигается, и способен эти самые движения выполнять, чтобы ты, как бы, могла ощутить каждое из совершенных движений. Не самая простая ментальная штука, но связанная, скорее, с воображением, чем с чем-то еще, на самом-то деле. Это база идей, обычному человеку эта помощь может, но с большим количеством «но». Ты же, моя дорогая Тейлор, способна, потенциально, разделять свое сознание на множество более мелких «я». Ну как с насекомыми выходит, тебе ж за них думать нет нужды. Только вот в эти конкретные потоки, назовем это сознаний, необходимо поместить этот имитированный образ себя. В каждый из них, во сколько сумеешь. А дальше подключусь я и устрою тебе не бой с тенью, а, ну, с собой. Вначале действуя от защиты, а потом наоборот, как подучишься. Я подобным образом до академии тренировался, только дрался с собственным «я», что явно не ускоряло процесс, ибо все сильно ограничивалось моими собственными знаниями и фантазией. И каждый раз как будет всплывать с твоей стороны какое-то новое, еще незнакомое движение, которое ты не ощутила, берешь и повторяешь его в реальности, пока не ощутишь. Это никак не отменит необходимость потом отработать реальные физические движения, приемы и комбинации, чтобы твой разум с телом привыкли к подобному, но как минимум тактическую часть всего процесса ты сможешь освоить, заодно поняв, как совершать каждое из движений в принципе. Хотя первое, все же куда как важнее. Помнишь, что ты говорила мисс ополчение-то? Мои слова о тысячах миллионах. Я не особо шутил. Я действительно мыслю так, и предлагаю попробовать и тебе. Если ты будешь видеть буквально любое развитие боя наперед, действовать будет намного легче. А любая встреченная неожиданность, по сути, уже практически на автомате начнет учитываться в общей схеме и даже относительно других, если к ним это применимо. Тейлор тяжело вздохнула, массируя виски, стараясь осознать. Ты мне сейчас что, предлагаешь посредством некой ментальной тренировки научиться драться? Попыталась она подытожить его мысль для себя. Да, а Кайзер явно веселился. Я не представляю, как это должно сработать. Впрочем, как и большинство рассказанного и даже показанного тобой. Так что, наверняка, конечно же, все это имеет смысл. И надо будет попробовать. Да, ей оставалось лишь тяжко вздохнуть от представления предстоящей работы. В чтении она, конечно, неплохо продвинулась, даже сейчас читая книжки в различных домах или магазинах, ну или газеты, что угодно, с напечатанным текстом. Ну и убедившись, что за этим не наблюдают или рядом просто никого нет. Содержимое, конечно, тоже было бы хорошо выбирать, но учитывая несколько ограниченные возможности прямо сейчас из-за пребывания в офисе СКП, она просто набивала руку в этом навыке и уже читала-воспринимала информацию, вроде как, весьма быстро, но мозги уставали страшно. А учитывая, что она потихоньку пыталась освоить восприятие звука картинки через своих насекомых, то иногда вообще возникало ощущение того, что они плавятся, но слова Кайзера о том, что она может, как-то действительно подбадривали. Почему-то в случае с ним, это не казалось в какой-то мере пустым сказанным, чтобы лишь подбодрить. Нет, когда Кайзер говорит, он имеет в виду именно то, что говорит. По крайней мере, в абсолютном большинстве случаев, это она поняла точно. И если Кайзер говорит, что она может, значит, она действительно может, нужно лишь постараться. Думая об этом так, это казалось абсурдным, но работало же. Но вот приблизилась ночь и все они разошлись по спальням. Время провели неплохо, фильмы смотрели, в игры играли, получше знакомились друг с другом. Хотя на нее иногда очень странно косились, но причину она совершенно не понимала, а озвучивать они отказывались. Ну и неважно. И вот конкретно сейчас, у Тейлор активно начинало портиться настроение, ибо приходило одно конкретное осознание. Верно, моя дорогая Тейлор, вот теперь, думаю, мы можем и обсудить произошедшее утром. Ни тон, ни что-либо еще в привычном восприятии Кайзера не изменилось, но Тейлор непроизвольно сглотнула. Ее сожитель, каким бы доброжелательно настроенным в отношении нее самой ни казался, из раза в раз доказывает, что он предельно жесток и имеет весьма сомнительную мораль и взгляд на ряд мерзких вещей, и потому вызывать неудовольствие такого в данном случае, так и напрашивается существа, вовсе не кажется чем-то хорошим. Ну-ну, незачем паниковать. Я тебе даже скажу больше. Для тебя ничего и не изменится, я также продолжу с тобой общаться и помогать, не будет такого, что я резко брошу тебя или сделаю какую-то подставу. Я не настолько мелочен. Усмешка в его голосе ощущалась явно, но чем больше она его слушала, тем сильнее по ее телу шли мурашки и разгоралась фантазия. Возможны два варианта. Либо наказания не будет вообще, либо, что более вероятно, раз эта беседа вообще имеет место быть, там будет что-то куда более изощренное, что наверняка заставит пожалеть ее о содеянном. Тейлор, совсем ты мне не доверяешь. Считай, твоя плата, принятие Бакуды. Она теперь есть и будет, и с ней тебе придется научиться ладить, особенно когда она поймет, что у тебя очень специфическое раздвоение личности, а она достаточно умна для подобного, учитывая, что я планирую ей помогать с рядом вещей. Это звучит как хорошее предложение. Тейлор все равно не покидали сомнения. Ну, можно сказать и так. Просто ты смотришь на ситуацию немного неверно. Ты проигнорировала буквально кучу красных флагов, кричащих об опасности. Проигнорировала ряд моих замечаний о том, что все наверняка закончится дерьмово. Притом, несколько раз, когда все это становилось все более и более чем гарантированно. Но там страдали люди. Они всегда страдают, Тейлор. Всегда и везде. В разной степени, возможно, но это неизбежно. Практически всем нужна того или иного рода помощь. Правда в том, что всех не спасти. Ты можешь попробовать, безусловно, но маловероятно, что выйдет. И это часто ведет к попытке контролировать все и всех, совершенно искажая изначальный замысел. И на что же я тогда неправильно смотрю? Тейлор все еще не нравилось все это. Что утренняя ситуация с ее итогом, что текущий разговор. Она понимала, что виновата, но все равно. Ты заплатила свою цену прямо там, уже тогда. Ты игнорировала мои предостережения, которые я озвучил далеко не раз. А значит, что? Значит, ты сочла себя достаточно опытной и самостоятельной для подобного. Но знаешь, что самым первым включает в себя самостоятельность? Ответственность. Не наткнись мы на Бакуду и не распознай я, в чем ее прелесть, ты бы так и осталась с последствиями собственных решений там сама по себе, потому что за собственные ошибки нужно платить и делать из них выводы. Ты бы бросил меня там? Тейлор пробрал какой-то глубинный страх. Кайзер ей временами решительно не нравился, но его присутствие по-своему успокаивало. Если он справился даже с Александрией и Эйдолоном, притом практически играючи, есть ли что-то, чего ей действительно стоит опасаться? И слышать теперь, что ее бы вот так просто бросили посреди толпы аппы и еще бог знает кого опустошало. Неверное слово. С тобой, на самом деле, думаю, ничего бы ужасного не случилось. Но повзрослеть тебе бы пришлось прямо там и очень быстро. Ты могущественна и опасна, если перестанешь сдерживаться. Может быть, десяток другой или даже побольше трупов в попытке спасти собственную жизнь. Рассуждения Кайзера в незатейливом тоне о таком вновь вернули Тейлор в утро, когда от вида умиравших ужасной смертью прямо на ее глазах бандитов из-за банального промаха по ней, из-за того, что она уклонилась. Из-за бомб этой самой Бакуды. Она буквально оцепенела, словно именно тогда пришло осознание, что все это кипство, не шутки, пусть порой мрачные и жестокие. Она знала, что от рук Штокипов злодеев, что банд умирают люди, но пока она не сталкивалась с этим лично, это казалось каким-то далеким. Но когда умерли прямо у нее на глазах, притом, вроде как, из-за нее, не окажись там ее, не уклонись она, никто бы не умер. Возможно, кроме нее, тоже совершенно нежеланный исход. Стала бы она бороться за свою жизнь, как сказал Кайзер, или так бы там и осталась стоять как вкопанная, пока не умерла, или, может быть, ее могла ждать иная участь, как раз как у тех, кого она и хотела спасти, но до кого даже не сумела добраться. Она ощущала множество истощенных и изможденных пленниц. Многие из них были не одни, и она сама не поняла, как оказалось буквально в сердце территории АП, да еще и прямо на базе их новоиспеченного технаря, как ее туда вообще занесло. Нет, она могла восстановить произошедшие события, но не понимала, ни хвост, судя по всему, от империи, ни даже каких-то других наблюдателей, то ли от АП, то ли еще от кого, даже мысли о прекращении действий не вызвали. Сейчас ей казалось, что стоило ей позвонить в СКП, там бы приехали герои и наверняка разобрались, но внутри все равно горело пламя понимания того, что даже позвонив, она бы не прекратила действовать, ведь страдали уже сейчас, а помощь прибудет, если прибудет, то потом. Даже видя картину, даже понимая, к чему все привело, ей казалось, что она так бы поступила в 100 случаев из 100, словно ее что-то вело. Так легко было бы скинуть это на Кайзера, но нет, маловероятно. Он как раз настоятельно ей рекомендовал убираться, даже подсказывал как, чтобы это все прошло максимально тихо, но она упрямо продолжала игнорировать его и идти напролом. Справедливость, слово или скорее даже понятие, врезалось в ее сознание явно с подачи ее сожителя. В него было вложено так много всего. Чувства, эмоции, воспоминания, ощущения. Она не могла разобрать ничего из этого детально или конкретно, но при этом все было так знакомо. На мгновение, в попытке вглядеться в какие-то образы или просто углубиться в восприятие этого понятия, у нее ощутимо заболела голова, и она тут же прекратила. Ей показалось, что она уловила ряд образов, никогда ею ранее не виденных. Образ кого-то на коленях, павшего, сокрушенного, в его груди, прямо в сердце, торчала рукоять какого-то лезвия, но при этом его глаза, смотрящие прямо на нее, буквально пылали. В них была уверенность, непоколебимость и что-то еще, очень трудно распознаваемое, что-то пугающее и пробирающее до самого нутра ее души. И все же во взгляде ее притягивало что-то иное, то, что в них отражалось, могучая, словно слегка затененная фигура, что и держала меч, смотревшая своими ярко блиставшими золотыми глазами прямо в глаза павшего. Фигура, почему-то ощущавшаяся очень и очень знакома. «Кто это?» – прохрипела Тейлор, даже не осознавая, что говорит вслух. «Мой товарищ, наверное, даже друг. И что случилось между вами?» Он зашел в жажде справедливости слишком далеко. Он был истинным героем своего мира и не раз спасал его. Я был одним из членов его команды довольно длительное время. Но в какой-то момент, видя изменения в нем и при этом, что все всех устраивает и моя позиция им не нравится, просто отправился странствовать по миру, там были интересные для меня вещи, которые хотелось изучить подробнее. Но, видимо, ситуация просто усугубилась или произошло что-то перед этим, но он, как я выяснил позднее, решил, что он – закон, и что он точно знает, что нужно сделать, чтобы в мире, наконец, воцарился покой. Большая часть группы пала в один из дней, когда они пытались остановить его, а с ними и город, который они пытались защитить. Про меня он то ли забыл, то ли просто не успел добраться, но к нему пришел я сам. Практически без слов, он атаковал меня, а его глаза смотрели на меня как на монстра, со множеством из которых мы боролись ранее. Я его остановил, но, как ты можешь видеть, даже в последние мгновения своей жизни, он не испытывал и тени сомнений в своих решениях и поступках. И чем все закончилось? Ну, его смертью, собственно, и закончилось. Затем, когда я вернулся к своему странствию, узнал, что теперь я предатель злого плоти, убивший легендарного героя со всем его отрядом, и подлежу незамедлительному уничтожению. К удивлению, тут мир довольно быстро и дружно выступил. Даже с монстрами никогда ранее такой общности не было. Так что я чуть ускорился, заканчивая нужные мне дела. А затем, когда против меня прям полчище вышло, я вышел навстречу к ним и просто пробил себе сердце катаной, покидая тело и уходя в следующий мир. Как-то мрачновато и печально, Тейлор хмурилась. словно во всем этом было что-то большее, но как будто ускользавшее от нее. С чего вообще все это началось? За что она зацепилась? Реальность многих миров и сильных личностей. Жажда справедливости, само по себе, чувство неплохое, как и многие другие. Но не когда ты в этом доходишь до крайности. Он же начал видеть угрозу там, где ее не было. По крайней мере, в тот момент точно. Но кто знает, может он счел, что в будущем убитые им являются угрозой миру. Кому-то еще, может и вовсе, видел в них причины бед того мира. Я не залезал к нему в голову за этими ответами, а разговаривать он со мной явно не желал. Проще говоря, если на пути обретения силы ты потеряешь человечность и при этом не останется кого-то, способного тебя одернуть или вообще остановить, вряд ли из этого выйдет что-то хорошее. Но, может быть, не окажись меня в том мире, история бы пошла совсем иначе и не столь кроваво. Но ты разве не такой же? В плане крайностей, словно слово «крайность» само по себе очень подходило Кайзеру. Может быть, если так подумать, я, вероятно, дошел до крайности лишь в одном – бытие лучшим. И оно не требует от меня что-то кому-то доказывать, видеть что-то в других. Мне хватает собственного знания об этом. Так что, даже если и так, возможно, я просто выбрал один из мягчайших путей в этом ключе. Ну да, в скромности тебе явно нет равных, слегка нервно хохотнула Тейлор, все еще пребывая в раздрае. Как-то слишком много всего, и боль с несколько помутневшимся рассудком явно не облегчали ее положение. Да, справедливость, при мысли о которой ее вновь посетила вспышка боли, и она даже краем глаза уловила следы крови на руке и также чувство периодического потепления на ней. Что-то ей показалось знакомым. Почему? Из-за наваждения Кайзера? Почему-то ей казалось, что это неверный ответ. Разве утром она не ощущала что-то похожее? Стоило образу опознанных насекомыми пленниц всплыть в ее сознании, как она тут же вновь уловила этот пылающий огонь внутри, который тут же вызвал ассоциацию с справедливостью очередной болезненной вспышкой, от которой она даже на пару мгновений перестала что-либо видеть. Кайзер ей потому это и показал, наверняка. Но для чего? Она явно не похожа на того человека, не исходя из ощущений, не исходя из истории.